тогда как в действительности она родила герцогу несколько детей. Писатель изменяет также историю ареста Зюса, желая сделать своего героя более значительным. Зато в целом ряде частностей история с дамами фон Гетц, описание внешности Зюса и его отношения с женщинами, Фейхтвангер необычайно точно сохранил все имена и детали. Почти с протокольной точностью он описывает также ход обвинительного процесса против главного героя. Еврей Зюс. Роман. Книга первая. Государи. Сетью жил, велись по стране дороги, пересекались, разветвлялись, глохли, порастая травой. Они были запущены, загромождены камнями, все в рытвинах и расщелинах, в дождь становились вязкой топью, и вдобавок на каждом шагу были перегорожены шлагбаумами. На юге они превращались в узкие горные тропы, пропадали совсем. Вся кровь страны текла по этим жилам. Ухабистые, потрескавшиеся, окутанные клубами пыли в солнечную погоду и непроходимо грязные в дождливую, дороги были движением, жизнью, дыханием и пульсом страны. По ним двигалась обыкновенная почта, повозки без верха, без мягкого сиденья, без спинки, дребезжащие, зачастую подлатанные, и более скорая экстра-почта, четырехместные коляски, запряженные пятеркой лошадей, способные делать по 20 миль в день. Проезжали по ним придворные и посольские курьеры с распечатанными сумками, часто менявшие резвых коней, и более медлительные почтальоны Турн и Таксиса. Турн и Таксис – старинный дворянский род, происходивший из Северной Италии. Еще в конце 15 века император поручил представителю этого рода наладить регулярные почтовые сообщения между Нидерландами и Австрией. С 1615 года организация имперской почты стала постоянной привилегией и монополией Турн и Таксисов, благодаря чему, несмотря на малые земельные владения, этот род стал необычайно богатым и влиятельным. С 1624 года Турн и Таксисы стали имперскими графами, с 1695 года – князьями. Их княжеская резиденция помещалась в Регенсбурге. Шагали мирные или озорные подмастерья с котомкой за плечами, и студенты, хилые тихони или резвые крепыши, фанатики-монахи в пропотевших рясах. Катились фуры с товарами купцов-оптовиков и тачки евреев-разносчиков. Прокатили 6 добротных, но отнюдь не новых карет короля прусского, ездившего со свитой в гости к южногерманским дворам. Тянулись бесконечные вереницы люда, скота и клади протестанты, которых князь-епископ Зальцбургский в злобе прогнал из своих земель. Проходили пестрые комедианты и невзрачные на вид углубленные в себя пиетисты. Проследовал в пышном экипаже с форейтером и многочисленным эскортом сухощавый высокомерный венецианский посол при саксонском дворе. Тащился беспорядочный, наспех собранный обоз евреев, изгнанных из одного среднегерманского имперского города и направлявшихся во Франкфурт. Проезжали магистры и вельможи, и девки в шелках, и докладчики Верховного Суда в суконных мантиях. Следовал с комфортом целым цугом карет князь-епископ Вюрцбургский, лукавый и жизнерадостный толстяк. И плелся пешком оборванный баварский профессор, которого уволили из Ландсгутского университета за мятежные и еретические речи. Двигались стремившиеся в Пенсильванию швабские переселенцы с чадами и домочадцами, в сопровождении агентов английской судовой компании, шествовали, направляясь в Рим и гнусая молитвы, нижнебаварские богомольцы со смиренными и зверскими рожами. Сновали, шаря повсюду проворным, острым и внимательным взглядом, скупщики серебра, скота и зерна, состоявшие агентами при венском военном поставщике. Двигались и двигались отставные солдаты имперской армии, участники турецких войн, и скоморохи, и алхимики, и нищие братья, и знатные юноши с гувернерами на пути из Фландрии в Венецию. Потоки катились туда-сюда, скрещивались, сталкивались, люди спешили, спотыкались, семенили шашком, кляли плохие дороги, смеялись злобно или благодушно над медлительностью почты, ворчали по поводу загнанных кляч и ветхих колымак.